Глава 106. Инспектор полиции Бринг на всю оставшуюся жизнь запомнил 31 октября 1989 года. Все, что ему довелось пережить за время службы в полиции, блекнет на фоне увиденного в тот день. Даже теперь, так много лет спустя, когда Бринг сидит в полутемном кабинете напротив Хесса, а за окном все сыплет и сыплет снег, он не может сдержать волнение. Оперативный сотрудник Бринг за день до своего 29-летия прибыл в усадьбу Эрума во второй половине дня, поскольку тогдашний инспектор Мариус Ларсон вызвал подкрепление. Мариус Ларсон, или как его тогда величали, шериф, выехал по жалобе одного или нескольких соседей, сообщивших, что скотина Эрума разгуливает по их полям. Подобное случалось и ранее. У Эрума, 40-летнего с хвостиком главы семейства, было небольшое хозяйство, и к тому же он еще подрабатывал на паромном причале. На фермера никогда не учился, да и опытом и навыками работы на селе не обладал. В округе говорили, что скотину он держит только ради скромного заработка. Усадьбу же Эрум приобрел за сущие гроши на аукционе по продаже недвижимости за неуплату долгов. Хлев, скот и посевные площади продавались вкупе с жилыми постройками. Вот он и решил зашибить на этом деньгу. Правда, дела у него шли ни шатко, ни валко. В общем, когда разговор заходил об Эруме, чаще всего звучало слово «деньги» или, скорее, «отсутствие средств». Кое-кто при этом утверждал, будто именно из-за финансового положения семьи Эрумы предложили местным властям помещать у них приемных детей. Вслед за очередным ребенком или подростком, прибывавшим к ним на воспитание, на счет Эрума поступала определенная сумма, и с годами таких воспитанников набралось немало. Конечно, в маленьком сельском сообществе Мёна понимали, что Эрумы не принадлежат к сторонникам мягких методов социальной педагогики, но, с другой стороны, все признавали, что попавшие под крыло их семьи дети – оказывались в весьма неплохих для воспитания условиях. Свежий воздух, поля, скотина. Ребятишки учились, помогая взрослым зарабатывать на хлеб. Детей Эрумов, будь то приемные или их собственные, биологические, легко было отличить от других детишек в округе. Ведь одежда у них была поношенная и зачастую не соответствующая сезону. Соседи отмечали, что все семейство держалось отчужденно, а нелюдимость приемышей объясняли их печальным прошлым. Так или иначе, но Эрумы, хотя их и недолюбливали, все же в какой-то степени пользовались уважением, ведь они, за деньги или нет, творили добро для детишек, у которых в этом мире больше никого и ничего не осталось. Ну а то, что Эрум вдоволь заряжался пивком, когда работал на паромном причале, или просто сидел в порту в своем старом, видавшем всякие виды «Опеле», так пусть его, на здоровье. Вооруженный этими не слишком обширными знаниями, Бринг с коллегами и прибыл на двор усадьбы примерно 30 лет назад одновременно с каретой скорой помощи, которую распорядился вызвать шериф. Дохлая свинья во дворе позади трактора как бы предупредила их, какая кровавая бойня разыгралась в доме. Двое собственных детей Эрумов подросткового возраста были застрелены на кухне за обеденным столом во время завтрака. Расчлененный труп матери они обнаружили в ванной комнате, а в подвале нашли еще теплое тело Мариуса Ларсона, убитого несколькими ударами в голову тем же топором, что и мать семейства. Самого же Эрума найти тогда не удалось. Да, его старый «Опель» стоял в сарае, но сам он бесследно исчез. Мариус Ларсон был убит не более чем за час до прибытия подкрепления, и, понятное дело, далеко уйти Эрум не мог. Однако полномасштабная операция по его розыску закончилась безрезультатно. И только почти через 4 года труп Эрума случайно обнаружили в грязи на дне Мергелиевого карьера прямо позади усадьбы, где он, по всей вероятности, самолично лишил себя жизни, застрелившись из охотничьего ружья. И произошло это, наверное, незадолго до прибытия Бринка и его коллег на место преступления. Криминалисты установили, что из найденного на дне карьера ружья были убиты подростки на кухне усадьбы и свинья на скотном дворе. Таким образом, все концы оказались сведены с концами, и преступление посчитали раскрытым. А что случилось? Почему Эрум так поступил? Хес, по ходу рассказа, делавший какие-то заметки на клейком листочке, переводит взгляд на сидящего по другую сторону стола инспектора. «С уверенностью я сказать не могу, может быть, из чувства вины, из-за того, что они делали с приемышами». «С какими приемышами?» «Двойняшками. Мы нашли их в подвале». Сперва-то Бринг занялся близнецами и, быстро убедившись, что они живы, передал врачам скорой помощи, а потом вместе с коллегами сконцентрировался на организации поисков Эрума по мере прибытия остальных полицейских экипажей. И только когда снова спустился вниз, ему стало ясно, что это было непростое подвальное помещение. Оно походило на тюремную камеру, висящие замки, решетки на окнах, немного одежды, несколько школьных учебников и матрац. Для чего он предназначался, даже и думать было неохота. А в старом шкафу мы нашли массу видеокассет VHS с записями того, что там происходило. И что же там происходило? Разве это важно? Очень. Бринг смотрит на Хесса и глубоко вздыхает. Девочку истязали и насиловали с первого дня, как они появились у Эрумов, и так продолжалось до самого конца. Секс во всех возможных видах, либо с самим Эрумом, либо с их детьми-тинейджерами, которых родители заставляли при всем том присутствовать. А на одной кассете есть запись, как они выволакивают девочку из дома и затаскивают ее в свинарник. Бринг умолкает. Огромный мужчина трогает себя за мочку уха и моргает. Хес замечает, что у оперативника блестят глаза. «Я уже взрослый малый, всякого навидался, но когда вспоминаю, как мальчик кричит на мать, чтобы она вмешалась...» «И что мать?» «Да ничего. Она же все это и снимала». Бринг сглатывает слюну. А на другой записи она запирает брата девочки в подвальной комнате и наказывает ему заниматься своими каштановыми человечками, пока все не закончится. Он и подчинился, и так, наверное, повторялось всякий раз, ведь весь подвал был заполнен этими гребаными каштановыми фигурками. Перед глазами у Хесса возникает картина, точно в извращенной версии Эмиля из Леннеберге. Приемная мать запирает мальчика в подвальной комнате, а в это время за стенкой истязают его сестренку. И он пытается представить себе, как весь этот ужас может сказаться на психике маленького человека. «Я хотел бы посмотреть дело». «Зачем?» «Не могу вдаваться в детали, но мне необходимо выяснить, где эти мальчик и девочка могут находиться сейчас, и время не терпит». Хес поднимается, будто хочет показать собеседнику, насколько он торопится. Бринг, однако, не следует его примеру. «Затем, что тебе надо составить характеристику на одного придурка из принудиловки?» Он смотрит на Марка и чуть-чуть оттягивает кожу под глазом, точно хочет спросить, не считает ли его Хес непроходимым тупицей. Да, он просто вспомнил легенду, которую приезжий выложил ему в самом начале, решив, что лучше повторить старую ложь, чем выдумывать новую. И рассказал, что помогает датским коллегам в обследовании одного пациента принудиловки, некоего Линуса Беккера, у которого прослеживается маниакальный интерес к определенной фотографии с места преступления на Мёне в 1989 году. Чем меньше распространяться о том, чем он на самом деле занимается, тем лучше. «Я думаю, на этом мы закончим. Как зовут твоего начальника в убойном отделе?» «Бринг, это важно!» «Да с чего мне тебе помогать копаться в этом дерьме? Я и так уже полчаса на тебя потратил. А меня сестра ждет, она в сугробе застряла». «С того, что я не уверен, будто Эрум убил твоего коллегу Мариуса Ларсона». Или, если уж на то пошло, и всех остальных тоже. Тучный инспектор смотрит на него, и Хес уже думает, что сейчас он сардонически ухмыльнется. Но в словах Бринка не слышится удивления. Скорее они звучат так, словно он старается убедить себя самого. Мальчик не мог этого сделать. Мы выдвигали такую версию, но это невозможно, ведь ему было всего 10-11 лет. В ответ Хес молчит. Глава 107. Дело о кровавой бойне на Мёне в 1989 году весьма обширно. Однако начавшийся несколько лет назад процесс оцифровки документов архива Вордингборгского отдела полиции продвинулся настолько, что Хес имеет возможность просматривать материалы на мониторе компьютера, а не рыться в окружающих его запыленных папках. Впрочем, последнее было бы для него предпочтительнее. Сгорая от нетерпения, он прислушивается к звонкам ожидания на своем мобильнике и скользит взглядом по полкам. Непостижимо, сколько забытых историй человеческих страданий, зафиксированных государственными органами с течением времени, хранится в различных архивах, реестрах гражданской регистрации и на серверах. Вы седьмой в очереди. Бринг проводил его в подвал и отпер дверь архива, неказистого, насквозь пропыленного помещения с выстроившимися в ряды стеллажами, уставленными коробками и папками. Окон здесь нет, лишь длинные допотопные люминесцентные лампы, каковые Хес в последний раз наблюдал, когда еще сидел на школьной скамье. Так что вид комнаты сам по себе напомнил ему, сколь сильно он ненавидит подвальные и вообще подземные помещения. По словам Бринка, объем документов по делу настолько велик, что его решили оцифровать в первую очередь, чтобы освободить побольше места на стеллажах. Благодаря этому Хессу теперь приходится читать материалы на экране старого, производящего страшный шум компьютера. Бринг предложил ему свою помощь и чуть ли даже не настаивал, чтобы остаться, но Хесс предпочел поработать в одиночестве, не отвлекаясь на внешние раздражители. Ему, естественно, звонили несколько раз на мобильный, в первую очередь Франсуа, который, видимо, уже понял, что Хес в Бухаресте не появился. Но Марк на вызовы не отвечал. Он точно знал, что именно ему надо найти, но все же история захватила его, и Марк стал вникать в детали. Самое яркое впечатление оставило описание первой встречи оперативников с близнецами. Когда их нашли, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, и мальчик обнимал сестру. Девочка вела себя апатично, будто находилась в шоковом состоянии. Мальчик воспротивился, когда их разлучали, чтобы поодиночке отвезти к скорой, и вел себя как дикое животное. По результатам обследования врачи подтвердили, что детей подвергали издевательствам и насилию, для чего, собственно, и было оборудовано подвальное помещение. Их попытались допросить, но это оказалось делом совершенно невозможным. Мальчик все время молчал, да так и не вымолвил ни слова. Девочка же, напротив, была необычайно словоохотлива, но отвечала не впопад, видимо, просто не понимала суть вопросов. Присутствовавший при этом психолог пришел к выводу, что она, скорее всего, старалась вытеснить из памяти нежелательные воспоминания и жила как бы в параллельной реальности. Судья освободил их от участия в последовавшем затем судебном разбирательстве, и к тому времени двойняшек уже поместили во временно замещающие семьи в разных районах страны. Власти решили разлучить близнецов, чтобы им легче было дистанцироваться от прошлого и начать жизнь с чистого листа. Хес не был готов назвать это решение мудрым. Первым делом он, разумеется, выписал на клейкий листочек имена близнецов Тока и Астрид Беринги, а также их номера гражданской регистрации. Правда, информация о прошлом детей была весьма скудна. Из справки сотрудника службы соцзащиты следовало, что их подкинули на ступеньки родильного дома в Орхусе в 1979 году, когда им было не более 2 недель от роду. Не вдаваясь в подробности, автор справки далее сообщал, что до того, как за 2 года до кровавых событий появиться в каштановой усадьбе, так называлась ферма Эрумов, близнецы проживали и в других приемных семьях. С каждой новой прочитанной строкой Хес все больше и больше чувствовал, что приближается к разгадке тайны. Однако предчувствие успеха улетучилось, когда он забил регистрационные номера близнецов в полицейский спецреестр, желая выяснить, где они проживают в настоящее время. «Вы третий в очереди». Спецреестр фиксирует данные всех прочих архивов, которые могут представлять интерес для полицейских органов следствия, в частности, сведения о том, по какому адресу и когда зарегистрирован тот или иной гражданин. В реестре в хронологическом порядке располагаются данные о смене места проживания граждан, а также о времени переезда. Кроме того, он содержит сведения об изменениях в социальном статусе гражданина, состоит ли тот в браке, разведен ли, выдвигались ли против него обвинения, был ли он осужден или выслан и прочее, что может заинтересовать следственные органы. Однако то, что казалось Хессу пустой формальностью, задает ему новую загадку. По данным реестра, проведя какое-то время в государственном приюте для социально неустроенных детей, Токи Беринг в 12-летнем возрасте был помещен в приемную семью на острове Лангелан, затем в семью на острове Альс, затем он проживал еще в трех других временно замещающих семьях, но вскоре после достижения им 17 лет следы его теряются. То есть никаких других сведений о месте проживания или его жизни реестр не содержит. Если б Токи Беринг умер, об этом обязательно имелась бы отметка, а так записи просто прервались. Хес позвонил в Центральную регистрационную палату, чтобы прояснить ситуацию, однако сотрудница палаты лишь подтвердила то, что ему уже было известно. Впрочем, она предположила, что Токи Беринг просто проживает теперь в другой стране. Пользуясь случаем, Хес навел справки и о сестре Токи, но и о ней никаких иных сведений, кроме уже известных ему, сотрудница сообщить не смогла. Астрид Беринг после «Каштановой усадьбы» также воспитывалась в приемных семьях, но в какой-то момент специалисты по социальным вопросам и детские психологи решили изменить стратегию ее реабилитации и стали направлять Астрид в учреждение для психически больных молодых людей. Записи о ее месте проживания с 18 до 27 лет отсутствуют, и это может означать, что эти годы она провела за границей. После этого, однако, один за другим следуют адреса учреждений для психически нездоровых молодых людей. Однако менее года назад, в 38-летнем возрасте, она исчезла в никуда. Поэтому Хес позвонил в последнее учреждение, где побывала Астрид Беринг, но за это время там сменился руководитель, а новый понятия не имел, куда она подевалась после выписки. «Вы второй в очереди». Хес решает действовать по методу ржаного хлеба. Он предполагает обзвон всех приемных семей и близнецов с целью выяснить, получали ли они от парня или девушки какие-либо известия с тех пор, как расстались с ними и неизвестно ли им их нынешнее место жительства. Марк начал обзванивать приемные семьи в хронологическом порядке, то есть сперва те, в которых близнецы жили до Каштановой усадьбы. Первые два разговора ничего нового не дали. Нет, люди охотно соглашались помочь, но связь с близнецами после расставания не поддерживали. «Муниципалитет Оцхарет, отдел по делам семьи. Чем могу помочь?» Старый городской номер приемной семьи Петерсонов заблокирован, поэтому Хес звонит в муниципалитет. Он представляется и объясняет, что разыскивает Пуля и Кирстен Петерсон, проживающих по адресу Церковная улица 35 в Оцхареде. Возможно, они могут сообщить ему некоторые сведения о находившихся у них на попечении в 1987 году близнецах. «Только если у вас есть связи с Господом. По данным на моем компьютере, Пауль и Кирстен Петерсон перешли в мир иной. Он умер 7 лет назад, а она 2 года спустя». Как они умерли? По старой привычке Хес поинтересовался причиной смерти, однако собеседница усталым голосом сообщает, что таковая в акте не указана. Впрочем, если мужу на момент ухода из жизни было 74, а жене 79, и умерли они с разрывом в пару лет, то его вопрос можно считать несущественным. А дети? Были ли у них тогда дети? Хес спрашивает об этом, потому что братья и сестры, будь то родные или приемные, вполне могут поддерживать связь с близнецами даже и после смерти родителей. Нет, насколько я могу судить. Окей, спасибо, до свидания. Нет, подождите, у них до этого была приемная дочь, которую они удочерили. Ее звали Роза Петерсон. Хес уже был готов закончить разговор, когда прозвучала последняя реплика. Это, конечно, может быть простым совпадением, ведь на свете живут тысячи женщин по имени Роза. И все же чутье подсказывает ему, что этот вопрос стоит уточнить. «У вас есть регистрационный номер Розы Петерсон?» Получив номер, он просит собеседницу подождать у телефона, а сам поворачивается к экрану компьютера. Через мгновение спецреестр выдает информацию. 15 лет назад Роза Петерсон вышла замуж и взяла фамилию мужа. Все, у Хеса больше уже не остается сомнений. Роза Петерсон и Роза Хартунг – одно и то же лицо. Он чувствует, как внутри него нарастает тревожное ощущение и едва может усидеть на месте. Есть ли что-то конкретное о пребывании близнецов в семье Петерсона в 89-м году? Ничего. Могу лишь сказать, что они пробыли у них примерно 3 месяца. А почему не больше? Об этом ничего не сказано. И, кстати, у меня начинаются выходные. Инспектор отдела по делам семьи кладет трубку, а Хес по-прежнему сидит, приложив мобильник к уху. Итак, близнецы пробыли у Поуля и Кирстен Петерсонов и их приемной дочери Розы всего 3 месяца. Потом их поместили в семью Эрумов на Мен. Больше Хесу ничего не известно, но тем не менее цепочка выстраивается. Пребывание в семье Петерсонов, мальчик в подвале каштановой усадьбы, каштановые человечки на местах убийств, жертвы, изуродованные и расчлененные так, что напоминают фигурки. Преступник, вырезающий из человеческих тел своего собственного каштанового человека. Руки у Хеса дрожат, а в голове сменяют друг друга картины, каждая из которых должна занять свое законное место. А ведь все с самого начала выводило их на Розу Хартунг. Отпечатки пальцев раз за разом указывали на нее, только он не понимал, по какой причине. И вот теперь ответ найден. Осознание этого заставляет его подняться с места, и вдруг на сцену падает мрачная тень, ибо ему становится ясно, что еще ждет их впереди. Он сразу же звонит Розе Хартунг. Длинные гудки сменяют ее голос на автоответчике, и Хес отменяет вызов. Он собирается перезвонить, но в этот момент на его мобильник поступает звонок с неизвестного ему номера. «Это Бринг. Извини, если помешал. Я тут пообщался кое с кем из местных, но никто не знает, что сталось с близнецами». «Спасибо, но у меня нет времени». Бринг предложил Хесу кое-что разузнать у местных, и тот принял его предложение, только чтобы остаться в одиночестве. Вот почему позвонивший не вовремя с отчетом Бринг сейчас его раздражает. И в системе о пацане ничего нет, вообще ничего. Еще младшую дочку сестры спросил, она тогда в одном классе с близнецами училась. Племяшка тоже не смогла с ними связаться, когда пару лет назад класс собирался на юбилей окончания школы. «Бринг, мне нужно бежать». Хес заканчивает разговор и снова набирает номер Розы Хартунг, нетерпеливо переминаясь возле компьютера. Она по-прежнему не отвечает. Он наговаривает ей сообщение и решает позвонить ее мужу, но тут сам получает смс-ку. Сначала он думает, что эта Роза Хартунг наконец-то откликнулась, но, оказывается, сообщение прислал Бринг. Фотография 5 А-класса, 1989 год. Не знаю, понадобится ли она тебе. Племянница говорит, что девочка, видимо, была больна в тот день, а парень здесь, он крайний слева в первом ряду. Хес сразу же касается прикрепленного фото и внимательно разглядывает его. На выцветшей карточке менее 20 учеников, возможно, потому что школа сельская. Во втором ряду ребята стоят, а в первом сидят на стульях. На всех одежда в пастельных тонах, некоторые девочки в перманенте и в платьицах с плечиками, а ребята в кроссовках Рибок и курточках Капа и Лакост. В переднем ряду сидит девочка с искусственным загаром и огромными серьгами и держит в руке табличку с надписью «5 А». Большинство ребят улыбаются, словно кто-то, может быть фотограф, только что рассказал что-то смешное. Но выделяется среди других именно крайний слева парень в первом ряду. Для своего возраста он невысок, и на вид развит не так, как другие его одноклассники. Одежда на нем обтрепанная и несвежая, но взгляд у него жесткий и строгий. Парень тоже смотрит прямо в объектив фотокамеры, но на лице его нет и намека на улыбку. Точно он единственный из всех не слышал только что рассказанной шутки. Хес внимательно разглядывает его. Волосы, скулы, нос, подбородок, губы. Все то, что так радикально изменится в последующие годы. Он и узнает это лицо, и не узнает. И только когда укрупняет снимок и затеняет лицо, так что остаются видны только глаза, он понимает, кто это. Он знает этого человека, и это настолько же очевидно, насколько и невозможно. Но факт, что называется, налицо, и первым делом Хес думает, что борьбу они уже проиграли. Глава 108. Лодыжки у нее тонкие, изящные и чудесно смотрятся, когда на ней туфли на высоких каблуках. Ему уже давно нравится рассматривать их, как и сейчас, когда она выходит из зала для пресс-конференции и идет по коридору. Она оборачивается, что-то говорит ему, и Нюландер кивает, а на самом деле разрабатывает план операции. Он уже принял решение завести с нею шашни. И сегодня, ближе к вечеру, самое время для стартового выстрела. Можно, к примеру, просто пригласить ее на чашечку кофе в лобби одного из близлежащих отелей, чтобы потом и все остальное сделать по-быстрому. Он поблагодарит ее за помощь, а потом они поговорят о перспективах ее в качестве специалиста по связям с общественностью в полицейском ведомстве. Впрочем, если он правильно просек ситуацию, особых усилий, чтобы залучить ее в гостиничный номер на часок-другой, не потребуется. Ну а уже потом можно будет направить свои стопы домой и приготовить аперитив для гостей традиционной пятничной вечеринки, организуемой его супругой. Нюландер давно уже поставил крест на любви к жене или, по крайней мере, на мечте о счастливой семейной жизни. Она погрязла в заботах о детях, делах родительского комитета и создании видимости крепкой и дружной ячейки общества. Так что ничего страшного в том, чтобы провести часть свободного времени в свое удовольствие вдалеке от любопытствующих глаз он не видит. И как раз сегодня с утра в голове у него крутится мысль, что он вполне заслуживает вознаграждения за переживания и тяготы прошедшей недели. Последняя пресс-конференция осталась позади. Результаты расследования представлены публично, и таким образом в деле поставлена окончательная точка. И такая жирная, как того желал Нюландер. Лишь немногие понимают, каких усилий стоило ему соблюдать хрупкий баланс между серьезностью и доверительностью в медийном пространстве. Впрочем, Нюландер давно уже осознал, что тщательно подготовленные публичные высказывания вполне можно использовать и для продвижения своих интересов по другим темам, будь то в управлении полиции, в прокуратуре или в Министерстве юстиции. И еще он заметил, как повышается его статус в управлении с каждой секундой, проведенной им на различных экранах и платформах. Оппоненты были поставлены на место, и плевать он хотел на тех, кто считал, будто он чересчур выпячивает себя и свои заслуги. Сам же Нюландер полагал, что ничуть не поскупился на похвалы своим людям и в первую голову Тиму Янсену. Хотя при этом не посчитал нужным выделить ни Хеса, ни Тулин. Да, конечно, эта Тулин обнаружила отчлененные фрагменты тел убитых, но зато она нарушила его запрет на общение с Линусом Бейкером. Не далее, как сегодня утром, он подумывал, как здорово было бы расстаться с нею. Пусть катится, пусть даже в этот свой ненаглядный НЦ-3. Скоро отделу придадут новые силы, и в перспективе такого добра, как эта баба, у них наверняка будет навалом. Хотя, конечно, не признать, что эта маленькая странная птичка обладает недюжинными способностями, нельзя. А вот о Хессе ничего хорошего он сказать не может. Правда, Нюландер до небес вознес его таланты в телефонном разговоре с каким-то начальником из Европола, но лишь с целью поскорее распрощаться с ним. После раскрытия убийств Хесс ни разу не появился в управлении, и Нюландеру даже пришлось засадить Тулин и других коллег за отчет о проделанной работе на участках, за которые тот и нес ответственность. В общем, его порадовала новость, что этот придурок отправился прочь из здания, и потому он немало поразился, увидев, что именно Хесс звонит ему на мобильный. Поначалу, увидев его имя на экране телефона, Нюландер, разумеется, собирался сбросить звонок, но потом сообразил, в чем дело, и принял его. Только что один из сотрудников сообщил, что звонил некий француз из Европола и интересовался, почему Хесс не появился в условленном месте. Правда, Нюландер его не дослушал, посчитав информацию, не заслуживающей внимания. Теперь же он представил себе, как Хесс начнет объяснять, почему проморгал рейс на Бухарест и станет конючить, умоляя Нюландера позвонить в Гаагу и спасти его, придумав какую-нибудь отговорку. Хотя на самом деле Хесс вполне заслуживал, чтобы его вышибли с работы с концами, обдумывая, каким образом ему избежать возвращения Хесса под свое крыло, Нюландер подносит мобильник к уху. 3 минуты и 48 секунд спустя разговор заканчивается. Продолжительность его с точностью до секунды зафиксирована на дисплее, на который тупо смотрит Нюландер. Перед ним разверзается пропасть, мозг отказывается воспринимать сказанное Хессом, хотя в глубине души он понимает, что, скорее всего, тот ничего не выдумывает. Нюландер вдруг с удивлением замечает, что рядом стоит и что-то лепечет сотрудница пресс-службы, затем срывается с места и мчится в отдел, где командует первому попавшемуся на глаза оперу. «Собирай группу захвата и свяжи меня с Розой Хартунг! Живо!» Глава 109. В коттеджном районе, где в поисках следов дочери бродит Стейн Хартунг, снова пошел снег, и он промок до нитки. Единственное средство для сугрева хранится у него в маленьких бутылочках, но скоро они закончатся. И он напоминает себе, что надо заехать в магазинчик на Бернсторф-Свай. Небыстрым шагом Стейн идет по очередной заметенной снегом садовой дорожке. По обеим сторонам от нее выставлены подготовленные к Хэллоуину припорошенные снегом тыквы. Он нажимает кнопку еще одного звонка. В ожидании ответа оглядывается на свои следы на белом покрывале и рассматривает крупные снежинки, хаотично крутящиеся среди домов, словно внутри огромной снежной сферы. Где-то ему открывают, где-то нет, и долгое ожидание подсказывает, что эта дверь не откроется для него никогда. Уже повернувшись и сделав шаг вниз по ступеням крыльца, он вдруг слышит звук отпираемого замка. Глаза открывшего ему дверь мужчины кажутся знакомыми. Стейн его не знает, но вроде бы как узнает. Впрочем, он устал. Он уже несколько часов безрезультатно бродит по кварталу, и у него уже больше не осталось сил верить своим глазам. Он начинает осознавать, что поиски его имеют целью лишь одно – утешить все никак не проходящую боль. Стейн изучает карты и схемы, звонит в двери чужих домов, но в глубине души уже чувствует, что все это напрасно. Открывшему дверь мужчине он сбивчиво объясняет цель своего визита. Рассказав о ситуации в целом, выражает надежду, что хозяин дома может вспомнить хоть что-нибудь из произошедшего во второй половине дня 18 октября прошлого года, когда его дочь предположительно проезжала на велосипеде по этой улице. Стейн показывает фото дочери, намокшее от попавших на него снежинок, так что на лице появились разводы, словно по нему размазалась тушь для ресниц. Он еще не успевает договорить, а мужчина уже отрицательно покачивает головой. Выждав мгновение, Стейн снова пытается объясниться, но хозяин дома вновь качает головой и собирается закрыть дверь. Стин уже не может держать себя в руках. «По-моему, я видел вас раньше. Кто вы? Я уверен, что видел вас». В голосе Стина звучит недоверие, будто он узнал в собеседнике подозреваемого. Хартунг ставит ногу на порог, чтобы хозяину не удалось захлопнуть дверь. «И я помню вас. И это, блин, не так уж удивительно. Вы же в прошлый понедельник заходили и задавали ровно те же вопросы, что и сейчас». Миг, и до Стина доходит, что мужчина прав. Сгорая от стыда, он просит прощения, в полном смятении спускается по ступенькам и идет к дороге. Слышит, как хозяин дома спрашивает, все ли с ним в порядке, но не удостаивает его ответом. Чуть ли не бегом пробирается сквозь снежные вихри и останавливается только в конце дорожки у машины, где, подскользнувшись, опирается рукой на капот, чтобы не грохнуться наземь. «Жалкий дурак!» — думает он о себе. Так тебе и надо, нечего цепляться за прошлое. Стин садится за руль, его сотрясают рыдания. Он сидит в темноте в припорошенном снегом автомобиле, рыдая точно дитя и едва ощущая вибрацию мобильника во внутреннем кармане. Решив, что это Густав, достает телефон, видит массу пропущенных вызовов и его охватывает страх. Но, оказывается, звонит не Густав, а домработница, и Стин уже готов прервать разговор, не говоря ни слова. Однако Элис сообщает, что ему надо немедленно разыскать Розу, потому что случилась беда. Понять, о чем речь, он не может, но слова «каштановые человечки» и «полиция» заставляют его с головой окунуться в новый кошмар. Глава 110. Три машины спецназа с ревущими сиренами пролагают себе путь в пробке на черной слякотной мостовой у бульвара. Нюландер сидит в одном из следующих за ними автомобилей и весь путь из центра до указанного адреса старается найти доводы, опровергающие версию Хесса, на которой тот настаивал в телефонном разговоре. Нюландер получил сброшенную ему Хессом на телефон фотографию класса и всю дорогу не отрывает от нее взгляда. Хотя он и узнает лицо стоящего крайним слева мальчика, но все никак не может поверить в правоту Хесса. На некотором расстоянии от цели сирены вырубают, чтобы ненароком не спугнуть подозреваемого. Подъехав к входу в здание экспертно-криминалистического отдела, отряд распределяется согласно разработанному плану. В течение 45 секунд полицейские окружают здание в форме улья. Любопытствующие уже выглядывают из окон, а Нюландер сквозь снежную пелену идет к главному входу, где все выглядит как обычно. В дежурке звучит приглушенная музыка. Коллеги обмениваются планами на уикенд через стойку, на которой красуется корзина с фруктами. Источающая лимонный запах дежурная с готовностью сообщает, что Генс проводит срочное совещание у себя в лаборатории. Услышав ее, Нюландер костерит себя, на чем свет стоит, за то, что поверил Хессу и забил тревогу. В нарушение правил внутреннего распорядка он проходит мимо ящика с выложенными для посетителей по случаю снегопада голубыми бахилами и вместе с тремя оперативниками, под любопытствующими взглядами сидящих за рабочими столами в стеклянных клетках экспертов, направляется в лабораторию. Нюландер часто бывал в этом огромном помещении, когда желал самолично убедиться в том, что доказательный материал соответствует предъявленному в отчетах или в телефонных переговорах. Однако в лаборатории пусто, как и в прилегающем к ней личном кабинете Генса. Что успокаивает, так это обстановка, и в том, и в другом помещении. Везде чисто и убрано, и лишь пластиковая чашка с остатками кофе мирно стоит на столе перед большим экраном. Проводившая их в лабораторию дежурная не без удивления констатирует отсутствие шефа на рабочем месте и отправляется на его поиски. Она уходит, а Нюландер начинает строить планы, как лучше испортить Хессу жизнь и карьеру за то, что втянул его в эту постыдную акцию. Вот сейчас Генс придет и все объяснит, и, может быть, даже громко расхохочется и скажет, что на фотографии вовсе не он, что его никогда не звали Токи Беринг, что это не он потратил столько лет на то, чтобы разработать и воплотить в жизнь план мести, что, разумеется, он не имеет ничего общего с психопатом-преступником и тем самым опровергнет версию Хесса. Но тут его взгляду открывается все объясняющая картина. Нюландер стоит в центре лаборатории, но может обозреть оба помещения сразу. На пустом письменном столе в кабинете Генца лежат его удостоверение личности, ключи, служебный телефон и пропуск, на который он не обратил внимания, когда заходил туда. И разложены они так аккуратно, словно их хозяин хотел показать, что они ему более не понадобятся. Но не личные вещи Генца заставляют Нюландера содрогнуться, а маленький каштановый человечек, стоящий на спичечном коробке рядом с ними. Глава 111. Хесс дозвонился до Нюландера, когда выехал на последний перед Копенгагеном участок скоростной магистрали. Он и до этого звонил ему несколько раз, вот только эта дубина не брал трубу, да и теперь особого расположения говорить с ним не выказывает. «Тебе чего, я занят?» «Вы нашли его?» «В лаборатории его не было, отсутствовали и какие-либо следы Генца». Если не считать его подписи, то есть каштанового человечка, который он как бы приветствовал своих преследователей. Сотрудники показали, что он вроде бы отправился на научную конференцию куда-то в Ютландию, однако, обратившись к организаторам, сыщики выяснили, что Генц у них даже не зарегистрировался. А по домашнему адресу? Мы сейчас как раз там. Большой пентхаус в новом жилом комплексе в районе Северного порта. Но он пустой. Я имею в виду, совсем пустой. Ни мебели, ни личных вещей и даже отпечатков пальцев, наверное, нет. Видимость на магистрали не превышает 20 метров, и все же Хесс еще чуть сильнее жмет на акселератор. Но вы хоть с Розой Хартунг связались? Все дело в ней, и если... Ни с кем мы ни хрена не связались, никто не знает, где она, а ее телефон выключен, и мы не можем его отследить. И муж ничего не знает. Только домработница говорит, что она уехала на машине после того, как нашла какое-то украшение из каштановых человечков перед входной дверью. Что за украшение? Я его не видел. Агентца нельзя выследить? Его телефон или машину? Нет, он оставил служебный телефон в кабинете, а в машинах криминалистов нет видеорегистраторов. Есть еще клевые предложения. А компьютер в лаборатории? Пусть Тулин взломает код, посмотрим хоть что там есть. У нас уже работает группа, ребята пытаются получить доступ. Тулин вызови, она это сделает за... Тулин нет. Что-то зловещее послышалось Хессу в словах Нюландера. Ему слышно, что тот сотоварищ спускается по лестнице и шаги их эхом отдаются в подъезде. Выходит, обыск в пустой квартире Генца закончен. Что ты имеешь в виду? Она, судя по всему, приехала сегодня к экспертам в отдел и встретилась с Генцем. Слесарь в гараже пару часов назад видел, как они вышли из запасного выхода, сели в машину Генца и уехали. Больше мне ничего не известно. Пару часов назад, но вы хоть ей позвонили? Пытались. Мне только что сообщили, что ее телефон нашли в урне возле экспертно-криминалистического. Слова Нюландера ошеломляют Хесса. Он притормаживает в стремительно несущемся потоке машин, съезжает на заснеженную обочину, едва успев увернуться от мчащейся по правой полосе фуры и, наконец, останавливается. Генцу она не нужна, не исключено, он просто подвез ее куда-то, может, она дома или где-то со своей. Хесс, мы ведь все проверили, Тулин нигде нет. У тебя есть еще предложение насчет того, где он сейчас может быть? Марк слышит вопрос. Мимо с шумом проносятся автомобили, но его словно парализовало. Он старается выйти из этого состояния, но единственное, что еще двигается в машине, это дворники, скользящие вверх и вниз по лобовому стеклу. «Хесс!» «Нет, я не знаю». Он слышит, как хлопает дверца, связь прекращается. Не сразу отнимает руку с телефоном от уха. Мимо по размягшей снежной массе спешат машины. Дворники продолжают свое движение. Ему следовало позвонить ей. Ему следовало позвонить ей из аэропорта сразу, как только он понял, что у них на пороге беда. Если бы он позвонил ей, она сейчас занималась бы снимками с мест преступлений, на которых зациклился Линус Беккер, и ей и в голову не пришло бы ехать к Генцу. Но он не позвонил. И подступающие к горлу слезы подсказывают ему, что причин ее визита к криминалисту было больше, чем ему хотелось бы. Хесс старается направить мысли в рациональное русло. Время у него пока еще есть, но нет точного ответа на вопрос, зачем Тулин поехала к Генцу. Так, если она добровольно села в его машину, значит не знала, кто он такой. Выходит, у Генца не было никаких причин причинить ей зло, не говоря уж о том, чтобы тратить на нее время. Да, но вдруг Тулин что-то нарыла и поехала к Генцу как к союзнику посоветоваться. Мысль устрашающая. Но Тулин для Генца не более чем лежачий полицейский для водителя, и он не свернет с дороги, ведущей к его цели. А цель у него – Роза Хартунг. Вот что всегда было его целью – Роза Хартунг и прошлое. Внезапно Хесса пронзает мысль. Он знает теперь, что ему делать. Правда, это как выстрел в тумане. Скорее, наитие, нежели рациональная версия. Но все другие версии либо неправдоподобны, либо уже проверены Нюландером и коллегами в Копенгагене. Он оборачивается через плечо, вглядываясь в свет противотуманных фар, несущихся стройными рядами автомобилей, разбрызгивающих почерневший снег во все стороны. И когда возникает двухсекундная пауза, во всяком случае достаточная, чтобы машины следующей волны могли избежать столкновения с ним, Хесс выжимает педаль газа и пересекает дорогу в направлении того места, где из-за дорожных работ разделительное ограждение снято. Машина буксует, Хесс уже думает, что сейчас его закрутит, и он останется на месте, словно кегля в боулинге. Но вот резина сцепляется с поверхностью, он пересекает разделительную полосу и вываливается навстречку. Он не учел интенсивности движения по ней, сигналит изо всех сил, успевает проскочить между двумя грузовичками и только уже на обочине выравнивает свою машину. Хесс едет теперь в противоположную сторону. Через мгновение стрелка спидометра показывает 140 км в час, и он оказывается впереди всех на полосе обгона. Глава 112. Замечательный день для лесной прогулки, но, насколько я могу судить, здесь сплошь самые обычные буковые леса. Услышав замечание Генца, Тулин еще внимательнее вглядывается в окружающий пейзаж. Да, похоже, эксперт прав. Даже если бы вокруг не мело, все равно было бы весьма сложно углядеть среди буков каштаны. А сейчас, когда мёнский ландшафт присыпан белой пудрой, это все более и более представляется Найе невозможным. Они едут по узкому извилистому шоссе, сидящий за рулем Генц поглядывает на часы. «Ну что ж, попытка не пытка, но мне уже пора. Я довезу тебя до моста, и там ты возьмешь попутку до станции в Орденбурге, а я рвану дальше на Ютландию. Окей?» «Ага». Да, поездка оказалась бесполезной. Тулин откидывается на спинку сиденья. «Извини, я у тебя столько времени отняла». «Да ерунда, все нормально. Ты же сама сказала, что мне все равно по пути». Ная старается улыбнуться в ответ на улыбку Генца, но это у нее слабо получается. Она мерзнет и вообще жутко устала. Они быстро связались с экспертом, консультировавшим криминалистов по поводу вида каштанов с отпечатками пальцев Кристины Хартунг. Профессор Ингрид Кальке с факультета естественных и бионаук Копенгагенского университета оказалась весьма молодой для столь высокого звания, примерно лет 35. Однако эта хрупкая женщина говорила голосом, не оставлявшим сомнений в авторитетности ее мнения. Сидя в своем кабинете, она по скайпу подтвердила, что представленные для экспертизы плоды не относятся к самому распространенному в Дании виду – конскому каштану. Каштаны, из которых изготовлены фигурки, относятся к съедобным. Вообще-то климат в Дании слишком холоден для съедобных каштанов, тем не менее, они встречаются у нас, к примеру, в районе Лимфьорда. Если быть совсем точной, этот вид является гибридом европейского и японского каштанов и относится к роду так называемых Castana sativa x Castana crinata. На первый взгляд он принадлежит к сорту Маригаль, который сам по себе к редким не относится. Необычно же то, что в данном случае он скрещен с сортом Буше де Бетизак. Большинство специалистов полагают, что как раз этот гибридный сорт в Дании вымер. Я, например, в последний раз слышал о нем много лет назад, когда еще остававшиеся представители этого сорта оказались поражены определенного рода грибком. Но ведь я уже рассказывала вам об этом. Да, она уже посвятила в примечательные детали произрастания каштанов в Дании, связывавшегося с ней помощника Генца. И Тулин отметила, что Генц промолчал, когда профессор напомнила ему об этом. Ну, понятно, наверное, принял ее замечание на свой счет, как критику в адрес своего отдела, ведь следователям этот факт стал известен только сейчас. На этом консультация и закончилась бы, если бы Тулин не задала еще один вопрос. Не подскажете, где каштаны сорта Маригаль Бетизак в последний раз регистрировались на территории Дании? Профессор Ингрид Кальке дважды переговорила с одним из своих сотрудников и выяснила, что последние зарегистрированные каштаны этого сорта произрастали в некоторых местах на острове Мён. При этом она повторила, что сорт этот считается вымершим. Тем не менее, Ная записала название соответствующих местностей на Мёне у пролива Грёнлун, что между Мёном и Фальстером, и попрощалась с профессором. После чего ей пришлось потратить некоторое время, чтобы объяснить Генцу значение полученной информации. Смысл находки, по словам Тулин, заключался в следующем. Раз плоды с отпечатками пальцев Кристины Хартунг не принадлежат к виду конского каштана, они не могли оказаться в ее смальтильде киоске, и таким образом происхождение их становится еще более таинственным. Теперь уже логически не объяснить, как они, а тем паче, с отпечатками пальцев Кристины, могли оказаться в руках Бенедикта Сканс и Асгера Нейргора. И получается, что версия Нюландера поставлена под сомнение. Однако Тулин весьма вдохновил тот факт, что каштаны такого же сорта, как и те, с отпечатками дочери Хартунгов, можно встретить лишь в немногих местах в Дании, а точнее, лишь в некоторых местах на острове Мён. Если сорт действительно так редок, как утверждает профессор, поиски его в тех местах могут принести существенные для следствия результаты. А в лучшем случае, сообщите новые данные о преступнике и судьбе или хотя бы местонахождении Кристины Хартунг. Генц только теперь сообразил, куда клонит Тулин. Она хочет сказать, что дело об убийствах может быть не раскрыто, что Хесс, возможно, прав. Не исключено, что кто-то инсценировал их так, чтобы подозрение пало на молодую пару. «Да ладно, ты шутишь, что ли?» Генц рассмеялся и отказался подбросить ее на Мён искать там каштаны. Хотя она и старалась убедить его, что ему все равно надо в ту сторону, если он едет на Ютландию. То есть, по крайней мере, ему почти по пути. Генц все отрицательно качал головой, но потом понял, что она в любом случае отправится туда. И тогда уступил ее уговорам, за что Ная была ему весьма благодарна. С одной стороны, потому что не могла сегодня воспользоваться служебной машиной, а с другой, потому что рассчитывала на его помощь, когда потребуется опознать и верифицировать сорт каштана, если, конечно, они его вообще отыщут. К сожалению, дела у них с самого начала не задались, хотя Генц оказался классным водителем, и они, несмотря на снегопад, домчались до указанного профессором места на Мёне всего за полтора часа. Однако вместо лесных массивов они обнаружили там либо припорошенные снегом пни, либо новые жилые дома. Оставался последний шанс, и Тулин уговорила Генца съехать с магистрали и отправиться в обратную сторону к мосту на Зеландию по извилистому шоссе, с одной стороны которого тянется лес, а с другой простираются поля. Генцу все труднее и труднее становилось преодолевать снежные заносы, и хотя он не терял бодрости духа, в какой-то момент стало ясно, что им придется завершить свое предприятие. Тулин вспомнила о дочери и деде, праздник у них в школе, видимо, давно закончился, и она решила позвонить им и сообщить, что едет домой. «Ты мой мобильник не видел?» Ная обыскала все карманы, но телефона так и не нашла. Нет, зато у меня есть версия, каким образом каштаны редкого сорта Смена могли оказаться у Хартунгов и их дочери. Просто они всей семьей выезжали на Мен полюбоваться видом утеса, ну и по дороге собрали немного каштанов и взяли с собой домой. Что ж, не исключено. В последний раз Тулин доставала свой телефон в лаборатории Генса, где положила его на стол. И теперь ее смущает мысль, что она там его и забыла, ведь такого с ней никогда прежде не случалось. Ная уже собирается снова порыться в карманах, но тут взгляд ее привлекает что-то почти у самой обочины. Секунду Тулин сомневается, но картина остается у нее перед глазами, и ей становится ясно, что она разглядела на опушке. Мысли ее завертелись в ином направлении. «Стоп, остановись здесь, стой!» «Почему?» «Стой, я говорю!» Генс наконец-то нажимает на тормоз, и машина, слегка вильнув, останавливается. Тулин распахивает дверцу и в наступившей тишине вылезает на обочину. Времени около 4, но солнце уже клонится к закату. Справа от нее расстилаются покрытые снегом поля, на горизонте они сливаются с небом. А слева густой темный лес, где тут и там наметены сугробы. А чуть позади машины, почти у самой обочины, высится огромное дерево. Оно выше соседних собратьев. Ствол у него толщиной с бочку, а в высоту оно достигает 20, а может даже и 25 метров. Большие тяжелые ветви припорошены снегом. На обычный каштан оно не сильно похоже. Ветки совершенно голые, вся листва с них уже опала. И все же Тулин уверена, что не ошибается. Она приближается к дереву, снежок поскрипывает на холодном воздухе. Под нижними ветками, где снежный покров не так плотен, Ная сразу же видит маленькие шарики. Она без перчаток и подбирает несколько упавших в снег плодов голыми руками. «Генс!» Тулина раздражает, что эксперт все так же стоит возле машины и не разделяет ее восторга. Она очищает каштаны от снега и видит, что холодные темно-коричневые шарики на ее левой ладони похожи на те с отпечатками Кристины Хартунг. Ная старается вспомнить характеристики разных сортов каштана, подсказанные консультантом. «Подойди-ка и посмотри, вполне вероятно, это они самые и есть». «Тулин, даже если это они самые, ничего это не доказывает». Хартунги ездили на Менский утес, а домой возвращались этой дорогой. Вот дочка и собрала эти каштаны. Ная не отвечает. Раньше, когда они ехали вдоль леса, она не обращала на это внимания, но теперь замечает, что лес-то на самом деле не такой уж и густой, как казалось. И неподалеку от одинокого каштана начинается извилистая лесная дорога, покрытая свежим нетронутым снегом. «Давай съездим туда, посмотрим, что там есть». «Зачем? Ничего там такого нет». «Откуда ты знаешь? Да и что с нами может случиться, разве что застрянем в снегах?» Тулин бодрым шагом возвращается по снежной целине к машине. Генс все так же стоит возле дверцы со стороны водителя и смотрит на нее. Но когда она проходит мимо него, чтобы, обогнув автомобиль спереди, сесть на свое место, он устремляет взгляд на какую-то невидимую точку в конце узкой лесной дороги и произносит: «Ну и ладушки, раз уж ты сама захотела». Глава 113. Осень 1987 года. Руки у мальчика грязные, под ногтями траурные полоски. Он неуклюже старается проделать шилом дырочку в каштане, и Розе приходится показать ему, как это делается. Дырочку надо не прокалывать, а пробуравливать. Прокручивать шило вокруг его оси, пока оно не достигнет мякоти каштана. Сначала надо проделать дырочку для шеи на обоих плодах, потом прочно вкрутить половинку спички в один из каштанов и насадить на нее другой. Затем снова пробуравить дырочки для ручек и ножек, и лучше всего сделать их поглубже, чтобы спички прочно сидели в гнездах. Девочка научилась нехитрому ремеслу первой. Кажется, будто пальцы у мальчика неумелые, негибкие, и раз за разом плоды выпадают у него из рук на мокрую лужайку, и Розе приходится поднимать их, чтобы он мог повторить попытку. Роза и девочка смеются над ним, не желая обидеть. Да он и не обижается. Хотя, может, сначала и обижался. Ну, может быть, первые пару раз, когда они собирали плоды под огромным каштаном в лесных зарослях. Потом, как и сейчас, сидели в саду за домом на крылечке домика для игр посреди желтых и красных опавших листьев, и когда Роза посмеялась над неловкими попытками мальчика изготовить каштанового человечка, вид у него сделался испуганный. То же произошло и с его сестренкой. Но потом Роза помогла им обоим, и они поняли, что подсмеивалась она над ними беззлобно. «Каштановый человечек, входи, входи! Каштановый человечек, входи!» Роза напевает песенку и одновременно показывает мальчику, что ему надо сделать, чтобы собранный им каштановый человечек присоединился на деревянной полочке к другим уже готовым фигуркам. Она успела рассказать им, что чем больше фигурок они изготовят, тем больше денег заработают, когда будут продавать их в самодельном киоске у дороги. Раньше у Розы не было ни братика, ни сестренки, и хотя она знает наверняка, что они не останутся у них навсегда, а пробудут, скорее всего, только до Рождества, вспоминать об этом ей не хочется. «Так здорово, что они здесь», — думает она, просыпаясь. Ранним утром в субботу и воскресенье, когда не надо в школу, она может зайти в гостевую комнату, что находится по другую сторону от родительской спальни. Хотя ее приход будет их, близнецы на нее не серчают. Они протирают глаза, прогоняя остатки сна, и ждут ее предложений, чем будут заниматься сегодня. С любопытством слушают рассказы Розы о разных играх, и ее ничуть не задевает, что сами близнецы по большей части молчат и никаких предложений не высказывают. Она безумно счастлива всякий раз, когда показывает им какую-нибудь новую игру, которую сама же и придумала. И ей даже кажется, будто воображение у нее развивается, и в голову легче приходят всякие забавные идеи и придумки, теперь, когда у нее появилась другая публика, помимо матери и отца, которые только и могут что вскрикивать «О, ах!» или «Мы такого раньше никогда не видали!» «Роза, подойди-ка к нам на минуточку». «Мам, мы играем». «Нет, подойди, ненадолго». Роза бежит мимо огородных грядок, где между картофельным полем и кустами крыжовника торчит воткнутая в землю отцовская лопата. «Что случилось?» Роза в нетерпении останавливается у входа в пристроенный к небольшому коттеджу сарайчик, но мать просит ее снять резиновые сапожки и войти внутрь. Роза немало удивлена, что родители встречают ее с какой-то странной улыбкой на лице. «Они, наверное, уже давно так стоят», — догадывается она, — «и наблюдают, как дети играют в саду». «Тебе нравится играть, Стоки и Астрид?» «Да, а что? У нас времени нет». Ей обидно, что приходится торчать в сарайчике в дождевике, а близнецы в это время ждут ее у игрового домика. Если они закончат с каштановыми человечками утром, то успеют забрать из гаража ящики с фруктами и открыть торговлю из киоска еще до обеда, так что времени у них в обрез. Мы решили оставить Токи и Астрид у нас навсегда. Как ты на это смотришь? Загудела стоящая за спиной отца стиральная машина. Родители смотрят на Розу. Им пришлось хлебнуть горе, теперь же им нужен хороший дом, и нам с папой кажется, что им будет хорошо у нас, если тебе тоже так кажется, как ты думаешь? Такого вопроса Роза не ожидала и даже не знает, что ответить. Она думала, родители спросят, не хотят ли они черного хлеба с маслом, или фруктовой воды, или пару печенюшек Мария, но оказалось, речь совсем о другом. И Роза отвечает так, как и ожидают от нее улыбающиеся родители. «Да, конечно, отлично!» Через мгновение родители, не накинув хотя бы теплые куртки, выходят в мокрый сад, мать в резиновых сапогах, отец в деревянных сабо на босу ногу. Роза видит, что они довольны ее ответом. Родители идут к игровому домику, на ступеньках которого сидят поглощенные изготовлением каштановых фигурок близнецы. Роза остается в дверях сарайчика, как будто ей приказали. Мать с отцом присаживаются к близнецам и долго беседуют с ними. Роза не слышит, о чем они говорят, лишь видит и лица близняшек. Внезапно девочка бросается в объятия к родителям, а мальчик вскоре срывается в плач. Просто сидит себе и плачет. Мать обнимает и утешает его. Они с отцом переглядываются и улыбаются друг другу такой улыбкой, какой она за ними сроду не замечала. Внезапно небеса разверзаются, и на землю льются потоки воды. Роза все стоит в дверях сарайчика, а остальные забираются под небольшой козырек и громко смеются. «Мы полностью поддерживаем ваше решение. Где они?» «В гостевой комнате. Я их сейчас приведу». «А как самочувствие вашей дочери?» «С учетом всех обстоятельств, неплохо». Роза сидит за столом в кухне, но прекрасно слышит голоса в коридоре. Мать проходит мимо полуоткрытой двери на кухню в гостевую, а отец продолжает беседу с мужчиной и женщиной, только что вышедшими из белой машины прямо перед окном, где сидит Роза. Голоса в коридоре становятся глуше, а потом собеседники и вовсе переходят на шепот, и она уже больше не может разобрать слов. Всю последнюю неделю в доме вообще много шушукались, и Розу радует, что скоро шепот прекратится. А поселился он в доме после того, как она рассказала родителям одну историю. Кто ее знает, где она слышала ее? Хотя нет, конечно же, там, в детском саду. Она все еще помнит, как отреагировали взрослые, когда одна девочка по имени Берет рассказала, что происходило в игровой комнате. Она играла с мальчиками, и один из них захотел увидеть ее пипичку и даже предложил ей за это 50 эре. Берет показала ему пипиську и спросила, может и другие мальчики хотят посмотреть. Желающих набралось немало. И Берет заработала кучу денег, которые, правда, ребята ей задолжали. Да и еще она разрешала что-нибудь засунуть туда, но за это нужно было доплатить 25 эре. Взрослые явно перепугались. Об этом случае потом много шушукались, в том числе и родители в раздевалке, и вскоре в детском саду ввели незнамо сколько новых строгих правил, что было совсем не весело. Роза, казалось, все это напрочь забыла, но однажды вечером, когда мать с отцом потратили весь день на то, чтобы купить и собрать две новые кровати и покрасить стены в гостевой комнате, эта история непроизвольно всплыла у нее в голове. Никаких усилий, чтобы вспомнить ее, она не предпринимала. В щелку приоткрытой двери Роза видит, как два маленьких существа, склонив головы, проходят по коридору. Она слышит их шаги на ступеньках крыльца, куда отец уже вынес их сумки. В коридоре мать спрашивает, куда близнецов отправят теперь. «Мы пока еще не подобрали для них новое место, но, надеюсь, много времени поиски не займут». Взрослые прощаются. У Розы нет никакого желания видеть близнецов, потому что у нее разболелся живот. Будто желудок ее завязали узлом. Да, не в ее власти переделать историю, потому как она сказала то, что сказала, а на такие темы лгать нельзя. Такие истории надо хранить при себе и никому никогда не рассказывать. И все же, увидев, какой подарок близнецы оставили ей на постели, она чувствует, что внутри у нее как бы взорвалась бомба. Пять каштановых фигурок, соединенных стальной проволокой, словно бы держатся за руки и образуют круг. Две фигурки больше других, точно они представляют отца и мать, стоящих вместе с тремя своими детьми. Ну вот, Роза, все и закончилось. Роза пробегает мимо родителей. Слыша за спиной их удивленные голоса, она выскакивает на двор. Белый автомобиль только что отъехал от края тротуара и быстро движется к повороту. Позабыв про башмаки, в одних колготках Роза несется за ним, что было сил, пока он не скрывается из виду. Последнее, что она видит, это темные глаза мальчика, смотрящего на нее с заднего сиденья. Глава 114. Дневной свет начинает иссякать, когда она поворачивает на лесную дорогу и прибавляет газу. Возобновилась метель, снег уже почти полностью запорошил следы протекторов, Роза едва различает их впереди в свете фар. Сперва она проскочила нужный поворот, и ей пришлось остановиться у первого увиденного дома и спросить дорогу. Она никогда не бывала на Мёне, да если бы даже и была, никакой роли это не сыграло бы. Следуя советам хозяйки дома, Роза развернулась и поехала в обратном направлении. Возле огромного каштана она повернула на лесную дорогу, на которую в первый раз вовсе не обратила внимания. Дорога вьется среди старых голых лиственных деревьев и елей и изобилует резкими поворотами. Однако Роза строго держится следов недавно проехавшей здесь машины, и только поэтому ей удается и удерживать скорость, и не свалиться при этом в кювет. Метель тем временем не утихает. Следы совсем исчезают под свежевыпавшим снегом, и Розу охватывает паника. Вокруг ни построек, ни людей, вообще ничего, только лес и дорога. Если она снова заехала не туда, то, наверное, опоздает навсегда. Однако ровно в тот момент, когда она совсем уж было отчаялась, лес вдруг расступается, и дорога выводит ее прямо на заснеженный двор большой усадьбы, окруженной огромными деревьями. На вид усадьба совсем не такая, какой представлялась Розе. Если судить по описанию в прочитанном ею на экране компьютера в министерстве отчета, ее ожидало жалкое зрелище ветхих убогого вида строений. А нет, глазам предстает картина едва ли не идиллическая. Роза останавливается, выключает двигатель, выскакивает на снег и, позабыв захлопнуть дверцу, торопливо оглядывается вокруг, так что пар от ее дыхания рассеивается во все стороны. Перед ней дом с двумя длинными флигелями, двухэтажный, с соломенной крышей, с первого взгляда напомнивший ей господскую усадьбу из какого-то романа Мортона Корка. Правда, белый оштукатуренный фасад подсвечивается современными лампами, которые освещают и двор, где она стоит. В уголках под соломенной крышей вмонтированы маленькие стеклянные купола камер видеонаблюдения. Сквозь окна с белыми шторами на первом этаже видны блуждающие отсветы открытого огня. Над главным входом красуется надпись. Там аккуратными черными буквами выведено название «Каштановая усадьба». Увидев ее, Роза понимает, что попала туда, куда нужно. Ждать ей уже просто невмочь. Она набирает в легкие как можно больше воздуха и кричит изо всех сил, так что крик ее отзывается эхом на большом дворе и пропадает среди деревьев. «Кристина!» Стая ворон срывается с ветвей, высящихся позади дома деревьев. Птицы проносятся сквозь снежную пелену над флигелями, и когда последняя из них скрывается из виду, Роза замечает его фигуру в дверях сарая. Он высок ростом, примерно 1,85 м. На нем расстегнутое пальто из водонепроницаемой ткани. В одной руке у него синяя малярная ведерко с поленьями, в другой — топор. Лицо кроткое, моложавое. Роза не сразу узнает его. «А, нашла, значит. Ну что ж, добро пожаловать!» Говорит он каким-то даже дружелюбным голосом и, бросив на нее короткий взгляд, шагает к дому. Снег поскрипывает у него под ногами. «Где она?» Начну с извинений за то, что усадьба выглядит не так, как тогда. Когда я ее приобрел, то собирался воссоздать в прежнем виде, хотел, чтобы ты увидела, как тут было тогда. Но потом мысль эта стала меня угнетать. «Где она?» «Здесь ее нет. Пожалуйста, можешь сама убедиться». Сердце у Розы колотится, вся сцена представляется ей сюрреалистической. Мужчина останавливается на пороге, вежливо открывает перед нею дверь, а сам отходит чуть в сторону и сбивает снег со своих сапог. «Входи же, Роза, давай покончим с этим». Глава 115. В доме темно и холодно. Роза зовет дочь, проходя по коридору, заглядывает в комнаты, взбегает по лестнице на второй этаж, осматривает все помещения с наклонными стенами, но с тем же результатом – никого и ничего там нет. Ни мебели, ни каких-либо вещей, лишь запах лака и свежеобструганных досок повсюду преследует ее. Только что отреставрированный дом совершенно пуст, и Розе кажется, что его вообще не обустраивали. Спускаясь вниз на первый этаж, она слышит его голос. Он что-то напевает, какую-то старую детскую песенку. Роза узнает ее, и у нее стынет кровь в жилах. В дверях из прихожей в гостиную она видит, что он сидит на корточках спиной к ней и кочергой помешивает полежки в печке. В синем ведерке рядом с ним она замечает топор. Роза быстрым движением хватает его, однако ее визави вообще не обращает на это внимания. Он все так же сидит на корточках, но когда бросает взгляд на нее, руки у Розы начинают дрожать, и ей стоит немалых усилий удержать топор. «Скажи мне, что ты с ней сделал?» Он захлопывает заслонку печи и аккуратно запирает ее на задвижку. «Она сейчас в хорошем месте, разве не так обычно выражаются?» «Я спрашиваю, что ты с ней сделал?» «Во всяком случае, так мне говорили, когда я спрашивал, где моя сестра». Такой вот маленький парадокс. Сначала засылают двух близнецов в подвал, где папочка делает с ними все, что ему заблагорассудится, а гораздая на выдумке мамочка подбрасывает ему свежие идейки, да еще и снимает все это на камеру. А потом близнецов разделяют, так что они долгие годы не видят друг друга, дескать, так им будет лучше. Роза не знает, что на это сказать. Он поднимается, и она еще сильнее сжимает в руках топорище. «Послушай, ты сказал хорошее место, но это не слишком-то утешает. По-моему, хуже всего неопределенность. Ты не согласен?» Он, наверное, совсем спятил. По пути сюда Роза обдумывала, как ей себя вести с ним, но ни логика, ни стратегия, ни какой-нибудь план не помогут ей справиться с этим его спокойным взглядом. Роза на шаг подступает к нему. «Я не знаю, чего ты добиваешься, да мне это до лампочки. Ты должен сказать, что ты сделал с Кристиной и где она сейчас, ты слышишь?» Он бросает на нее быстрый взгляд, и ей сразу кажется, будто топорище у нее в руке растворилось. Она чувствует, что слезы вот-вот навернутся на глаза. Да, он прав. Она не сможет воспользоваться топором, ведь в противном случае ей никогда не узнать правды. Роза борется со слезами, но они уже вовсю льются по щекам, а у него на лице появляется легкая улыбка. «Давай покончим с этим. Мы оба понимаем, чего ты хочешь, и я тебе все выложу. Вопрос лишь в том, сколь много ты хочешь знать». «Я все сделаю, только расскажи мне все, почему не хочешь мне?» Быстро, так что она не успевает ничего предпринять, он приближается к ней и прижимает что-то мягкое и мокрое к ее лицу. Резкий запах раздирает ноздри, Роза пытается вырваться из его рук, но он слишком силен, и шепот его раздается так близко от ее уха. «Вот так, вдохни». Скоро все кончится. Глава 116. Резкий свет ослепляет ее. Роза зажмуривается, а потом с трудом разлепляет глаза и сперва видит только белый потолок и белые стены. Слева от нее, чуть в стороне, сверкает в свете сильной лампы низенький стальной столик, а на противоположной стене мерцают мониторы. Так, выходит, она в клинике, и все, что случилось с нею, видела во сне. Но, попытавшись подняться, Роза понимает, что сделать это ей не удастся. Нет, лежит она вовсе не на больничной койке, а на операционном столе, тоже стальном, а обнаженные руки и ноги раздвинуты в стороны и крепко связаны кожаными ремнями, намертво прикрепленными к столу. Она истошно кричит, но удерживающий ее голову внизу ремешок закрывает ей рот, и крик получается приглушенным, так что слов не разобрать. «Еще раз привет. С тобой все окей?» Взгляд у Розы затуманен, и она его не видит. Наркоз перестанет действовать минут через 10-12. Мало кто знает, что обычный конский каштан содержит в себе ядовитое вещество эскулин. Оно так же эффективно, как хлороформ, если, конечно, соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора. Роза вращает глазами, но по-прежнему не видит его, только слышит его голос. «В любом случае, нам еще много чего надо успеть, так что постарайся бодрствовать. Договорились?» Внезапно он возникает в поле ее зрения в белом пластиковом халате. В руке у него продолговатый чемоданчик. Он ставит его на маленький стальной столик, наклоняется, открывает замки и говорит, что история Кристины началась в тот день, когда он после многолетних поисков неожиданно узнал Розу в теленовостях. «Я вообще-то уже отчаялся тебя разыскать, а тут вдруг тебя из задних рядов фолькетинга пересаживают в кресло министра соцзащиты. Согласись, какая ирония судьбы в том, что я тебя нашел благодаря этому назначению». Роза вспоминает, что такие белые халаты, как сейчас на нем, обычно носят эксперты-криминалисты. Рот у него прикрыт белой маской, на голове голубая шапочка, а на руках пластиковые одноразовые перчатки. Он откидывает крышку чемоданчика. Роза, преодолевая сопротивление ремешка, поворачивает голову чуть влево и различает в темном его нутре два углубления. Он загораживает спиной содержимое переднего углубления, но в заднем она видит сверкающий металлический стержень. С одного конца он снабжен металлическим же шаром величиной с кулак, весь усыпанный маленькими острыми шипами. С другого конца к стержню прикреплена ручка чуть ниже нее, острый, как шило, наконечник длиной 5-6 сантиметров. Увидев этот инструмент, Роза старается высвободить руки и ноги, а он в это время рассказывает, что уже давным-давно, просмотрев архивные документы муниципалитета Отсхереда, понял, из-за чего их с сестрой отправили в каштановую усадьбу. «Ты, конечно, была всего-навсего маленькая невинная девочка и не умела еще в полной мере откладывать свои потребности. Но так или иначе, ты раздула из мухи слона, и всякий раз, когда ты, как министр, выступала в защиту несчастных детей, я по твоему самодовольному виду понимал, что ты ту историю благополучно забыла». Роза заходится в крике. Она хочет сказать, что это не так, но на самом деле дико воет. И краем глаза видит, что вместо стержня он достает какой-то предмет из переднего углубления в чемоданчике. «С другой стороны, ты бы очень легко отделалась, если б я тебя просто убил. А мне надо было показать тебе, какие страдания ты сама причинила другим, вот только не знал, как это сделать. До тех пор, пока не выяснил, что у тебя есть дочь, да еще примерно того же возраста, как и мы с сестрой в те давние времена. И тогда у меня созрел план. Я стал изучать вашу жизнь, ваши привычки. Прежде всего, разумеется, выяснил, чем увлекается Кристина. А девочка она не шибко резвая, достаточно обыкновенная, можно сказать, типичное изнеженное дитя состоятельных родителей. И мне не составило труда вычислить ее распорядок дня и разработать план действий. Оставалось только дождаться осени. Да, кстати, это ты научила ее делать каштановых человечков». Роза пытается сориентироваться. В поле ее зрения нет ни окон, ни лестниц, ни дверей, и все же она не прекращает кричать. И хотя рот все так же зажат кожаным ремнем, голос ее тем не менее заполняет все помещение. Это придает ей силы, и она продолжает извиваться из стороны в сторону, пытаясь высвободить руки и ноги из кожаного плена. Но когда силы все-таки покидают ее, Роза вдруг обнаруживает, что он стоит рядом с ней и возится с каким-то инструментом. «Я с таким удовольствием наблюдал, как они с подружкой продавали фигурки у дороги. Мне даже виделась в этом какая-то своя поэзия, хотя я и не знал сперва, как это обстоятельство может мне помочь. Я переждал пару дней, а потом, далеко не в первый раз, поехал за ней после ее тренировки в спортзале. Всего в двух улицах от вашего дома остановил ее, спросил, как мне проехать к Ратушной площади, и мне удалось затащить Кристину в пикап, где я анестезировал ее. Велосипед и сумку я оставил в лесопарке, чтобы полиции было чем заняться, а сам, разумеется, оттуда уехал вместе с Кристиной. Надо отдать тебе должное, дочка у тебя весьма воспитанная. Она очень доверчива и дружелюбна, и поверь мне, такими бывают только дети хороших родителей». Роза плачет, грудь ее вздымается и опадает в такт рыданиям, которые она не в силах сдержать. Ее одолевает мысль, что вовсе не случайно она оказалась здесь, на операционном столе. Роза чувствует себя виноватой и заслуживающей такого наказания. Как бы там ни было, она не доглядела за своей малышкой, не уберегла ее. Ну вот, как и не смешно, но в нашей истории 4 главы, и первую мы уже закончили. Теперь сделаем перерыв, а потом продолжим. Идет? Услышав скрежещущие звуки, Роза старается повернуть голову в сторону своего мучителя. В руках у него инструмент из стали или алюминия. Величиной он может быть с утюг. У него две ручки, металлический экран и направляющая шина с грубыми швами кустарной сварки. Роза не сразу понимает, что звуки эти издает вращающееся полотно электропилы, расположенной в передней части инструмента. До нее вдруг доходит, почему ноги и руки ее затянуты ремнями и свисают с операционного стола. Пила касается ее руки в районе пясной кости, и Роза снова срывается в крик. «С тобой все окей? Ты меня слышишь?» Роза слышит вопрос, перед глазами у нее мелькают пятна яркого белого света. Она пытается сориентироваться и воскресить в памяти все произошедшее до того, как потеряла сознание. На миг она чувствует облегчение от того, что не случилось чего-то еще более ужасного, но тут замечает, что левая рука потеряла чувствительность. Она смотрит в ту сторону, и ее охватывает паника. Лабораторные зажимы из черного пластика сдерживают кровь из открытой раны в том месте, где прежде была ее левая кисть. А на полу в синем ведерке она различает кончики пальцев. Вторая глава начинается здесь, в подвале. Когда вы наконец-то сообразили, что произошло неладное, мы с Кристиной уже прибыли сюда. Доносится до нее его голос. С инструментом и синим ведерком в руках он становится справа от стола. Его белый халат с одной стороны забрызган кровью. Ее кровью. Вплоть до самого плеча и маски, скрывающей его рот. Роза снова корчится в попытках высвободить руки и ноги. «Я знал, что ее исчезновение поставит всю страну на уши, и хорошо подготовился. Подвал тогда выглядел совсем не так, как сейчас. Я устроил все так, что даже если бы кто-то вошел в дом, он его не обнаружил бы». Кристина была, разумеется, ошеломлена, когда очнулась уже здесь, в подвале. Хотя, наверное, лучше сказать, напугана. Я постарался объяснить ей, что мне пришлось сделать надрез на ее маленькой тонкой ручке, так как ее ДНК была нужна мне, чтобы направить полицию по ложному следу. И она довольно мужественно это восприняла. Правда, к сожалению, ей очень много времени пришлось проводить в одиночестве. У меня ведь работа в Копенгагене. Ты, наверное, хочешь узнать, как она себя здесь ощущала? Скучала ли? Боялась ли? Сказать честно, она и скучала, и боялась. Умоляла отправить ее к вам. Это было так трогательно. Но ничто не длится вечно, и когда где-то через месяц шумиха улеглась, нам пришла пора расстаться. Рассказ его доставляет ей больше страданий, нежели боль в руке. Роза рыдает и чувствует, что грудная клетка у нее вот-вот разорвется. Это была вторая глава, а теперь мы снова устроим перерыв. Ты побудешь без сознания не дольше, чем в первый раз, ведь у меня, как бы там ни было, не целый день впереди. Он ставит синее ведерко под ее правую руку. Роза умоляет его прекратить, но вместо слов произносит какие-то нечленораздельные звуки. Инструмент снова жужжит, полотно пилы приходит в движение, и когда оно опускается на ее запястье, Роза опять заходится в крике. Тело ее выгибается в сторону потолка, когда, скользнув по косточке, пила попадает во впадину и врезается в мякоть. Боль безумная, и она не проходит, хотя инструмент перестает жужжать и вращаться. Слабые крики Розы перекрывают завывание противоугонной сигнализации, и именно эти звуки заставляют его прекратить операцию. Не выпуская из рук пилы, он поворачивается к мониторам на противоположной стене. Роза тоже старается взглянуть на них. На одном из них угадывается какое-то движение, и она понимает, что на мониторы транслируется изображение с камер наружного наблюдения. В кадр попадает какой-то далекий объект, может быть автомобиль. И это последнее, о чем она подумала, прежде чем опять наступил мрак. Глава 117. От напряжения кровотечение из раны на голове не прекращается, и кровь заливает лицо Тулин. Чтобы не случился обморок, ей приходится глубоко втягивать в себя воздух. Голова у нее обмотана клейкой лентой так небрежно, что дышать она может только одной ноздрёй, но руки у нее связаны, и сорвать ленту она не имеет возможности. Тулин лежит на боку в багажнике в кромешной темноте и, слегка отдышавшись, снова упирается коленями в то место, где, по ее предположению, находится замок. Все мышцы у нее напряжены, затылком и плечами она упирается в переднюю стенку. Не оставляя усилий, вновь и вновь жмет на замок, а из носа у нее текут сопли пополам с кровью. Замок, однако, не поддается. Зато какой-то шурупчик больно врезается в ссадину под коленкой. От недостатка воздуха силы быстро покидают ее, и она сдается, прекращает борьбу с замком и судорожно втягивает в себя воздух. Тулин представления не имеет, сколько времени провела в багажнике. В последние минуты до нее доносились пронзительные звуки какого-то включенного электроприбора и одновременно женские крики, и эти минуты показались ей целой вечностью. Хотя крики придушены, точно у женщины заклеен рот, и звук доходит до Тулин, словно через вентиляционный канал, и кажется, что никогда ранее она не слышала таких душераздирающих воплей. Если бы у нее не были связаны руки, она заткнула бы уши, в том числе и по той причине, что прекрасно понимает, почему женщина так жутко кричит. Придя в себя, она довольно долго не могла понять, где находится, потому как вокруг стояла кромешная тьма. Однако, ощутив холодные металлические стенки по бокам и крышку над собой, Тулин догадалась, что, скорее всего, очутилась в багажнике машины. По-видимому, той, на которой они с Генсом сюда приехали. Когда лес неожиданно расступился и они вырулили на двор усадьбы, Ная первым делом обратила внимание на само здание с двумя флигелями. Она вылезла из машины на нетронутый снег, краем глаза отметила гигантские каштаны, обрамляющие территорию усадьбы, и, увидев надпись над входной дверью, сразу же достала пистолет. Дом с соломенной крышей, на первый взгляд, показался ей темным и негостеприимным. Она подошла ближе, сработали световые сенсоры, загорелись лампы подсветки фасада, и Тулин увидела купольные камеры видеонаблюдения. Дверь главного входа оказалась запертой. В самом доме никого и ничего разглядеть не удалось, но она ни на миг не сомневалась, что они приехали в нужное им место. Тулин отправилась вокруг дома в поисках другого способа проникнуть в здание, но успехом они не увенчались. Она уже собиралась разбить одно из окон первого этажа и через него пролезть внутрь, как вдруг подошедший сзади Генс сказал, что нашел ключ под ковриком перед дверью главного входа. Чему она даже не удивилась, ведь сама думала заглянуть туда. Так или иначе, они вошли в дом. Тулин сделала это первой и уже в прихожей почувствовала запах лака и свежеобструганных досок, как будто дом только что отстроили и никто там еще не жил. Но стоило ей подойти к печке в том углу гостиной, которой было не разглядеть со двора, стало понятно, что жилище вполне себе обитаемо. На белом рабочем столе расположились два ноутбука, электронное оборудование, мобильные телефоны, ваза с каштанами, планы каких-то участков в горизонтальной проекции, стеклянные колбы и лабораторные инструменты. А возле стола на полу стояли две металлические канистры. На стене над столом фотографии Лауры Кьер, Анны Сайр-Лассен и Еси Квиум. Выше висит фото Розы Хартунг, а также сделанные, похоже, любителем снимки самой Тулин и Хесса. Мороз пошел у нее по коже, когда она увидела фотографии. Тулин сняла пистолет с предохранителя, приготовившись к обыску остальной части здания, и за отсутствием своего мобильника попросила Генса немедля позвонить Нюландеру и сообщить ему об их находке. «К сожалению, не могу». «То есть как? Почему?» «Я жду гостя, а это может помешать мне спокойно работать». Ответ его настолько поразил Тулин, что она повернулась и посмотрела на него вопрошающим взором. Генс стоял в дверях гостиной. Лампы подсветки во дворе у него за спиной все еще горели, и лица эксперта ей не было видно. Угадывался только его силуэт, и Тулин вспомнилась фигура за фасадной пленкой на строительных лесах напротив ее квартиры. «Ты что за пургу несешь-то? Черт бы тебя подрал! Звони сейчас же!» Только теперь Ная сообразила, что он стоит с топором, словно бы вросшим в руку. «Все верно. Я рисковал, используя здешние каштаны. Позднее ты, может быть, поймешь, что мне были необходимы именно такие». Сперва Тулин его не поняла, но мгновение спустя до нее дошел смысл сказанного Генсом, и только тогда ей стало ясно, какую фатальную ошибку она совершила, обратившись за помощью к нему. Ная подняла руку, стараясь направить пистолет в сторону Генса, но в этот миг он швырнул топор обухом вперед. Тулин успела чуть отклонить голову, но этого чуть оказалось недостаточно, и очнулась она с пульсирующей головной болью уже только в темном багажнике. Привели ее в чувство голоса. Спокойный Генса и истеричный женский, похожий на голос Розы Хартунг. Они доносились со двора, но потом стихли, а чуть погодя послышались крики женщины. Затаив дыхание, Тулин прислушивается. Инструмент замолк. Замолкла и женщина. Но не значит ли наступившая тишина всего лишь, что вскоре настанет ее очередь подвергаться таким же пыткам? Она вспоминает Ле и деда, и ее пронзает мысль, что, может быть, ей уже больше никогда не увидеть дочку. Внезапно в тишине раздается звук мотора, он приближается. Сначала Ная не верит своим ушам, но, похоже, и вправду на двор въезжает какой-то автомобиль. Когда он останавливается и водитель выключает двигатель, она убеждается, что ее предположения верны. «Тулин!» Ная узнает его голос, но ведь это невозможно. Первой в голове у нее мелькает именно эта мысль. Его физически не может здесь оказаться, он должен быть на пути куда-то далеко-далеко, но остается фактом. Он все-таки здесь, и это возрождает в ней надежду. Тулин изо всех сил кричит что-то в ответ, но производимые ею звуки столь слабы, что он не может услышать ее, по крайней мере со двора. Тогда она с отчаянья начинает бить ногами в боковую стенку багажника. Где-то в полом пространстве слышится отзвук, и она продолжает колотить в то же место. «Тулин!» Он еще несколько раз выкрикивает ее имя. Потом голос его умолкает. Наверное, он вошел в дом. И попал прямо в руки Генса. Тот ведь давно уже понял, что приехал Хес, иначе ни за что не остановил бы пытку. Осознав это, Тулин продолжает долбить ногами в стенку багажника. Глава 118. Входная дверь не заперта, и, войдя в дом, Хес быстро убеждается, что ни в гостиной, ни на втором этаже никого нет. С пистолетом в руке он торопливо спускается по лестнице, проходит еще раз по темным помещениям, но никаких признаков жизни, кроме своих собственных влажных следов, обнаружить ему не удается. Возвратившись в гостиную, он подходит к рабочему столу возле печки, где на стене висят фотографии трех жертв Розы Хартунг, Тулин и его самого. Останавливается и прислушивается. Не слышно ни звука, кроме его дыхания, но печка еще хранит тепло, и у Хеса возникает ощущение, что Генс в доме повсюду, растворен в каждом его уголке. Вид усадьбы его поразил. Он ожидал увидеть ветхую обшарпанную развалюху, как о доме было написано в полицейском отчете, и поначалу подумал, что ошибся адресом, заехал не туда. Правда, сразу же заметил на дворе машину Розы Хартунг, уже почти совсем занесенную снегом, и предположил, что она простояла здесь по меньшей мере около часа. Однако машины, в которой уехали Генс и Тулин, Хесс не обнаружил и решил, что либо она где-то спрятана, либо вообще находится в другом месте. Он утешил себя надеждой, что верна первая версия. Кроме того, подъехав к дому, Марк сразу же обратил внимание на многочисленные камеры видеонаблюдения, размещенные поверху фасада. Так что если Генс дома, значит ему известно о приезде напарника Тулин. И потому Хесс ни медля ни секунды стал звать сначала Тулин, а потом и Розу Хартунг. Если они находились поблизости, и если оставались в живых, имелся шанс, что они услышат его. Но как ни вслушивался Хесс, сдерживая дыхание в зловещую тишину, ответа он не дождался. Марк спешно возвращается в кухню, хотя ранее уже успел обследовать ее и старается восстановить в памяти снимок из архива фотоматериалов с мест преступлений. Так убитая девушка сидела с одной стороны неубранного обеденного стола, а парень лежал на полу по другую его сторону. Впрочем, не это важно сейчас. Его занимает дверь на заднем плане фотографии. Тогда он подумал, что она, наверное, и ведет в подвал, где были найдены тело Мариуса Ларсона и близнецы. Однако помещение полностью перепланировано, и в девственной новизне интерьера, напоминающего кухонный уголок в Икеа, все ему незнакомо. Даже стены теперь располагаются по-иному. В центре стоит еще не использовавшаяся большая варочная плита с 6 газовыми горелками и хромированной вытяжкой над нею. А по сторонам от нее американский холодильник, 2 двустворчатых кухонных шкафа, фарфоровая мойка, стиральная машина и большой духовой шкаф с еще не убранной с дверного стекла фольгой. Никакой двери не видно, тем паче ведущий в подвал, только небольшой проход в подсобное помещение. Хесс торопливо возвращается в прихожую, бросает взгляд наверх лестницы и заглядывает под нее в надежде отыскать люк или дверь в подвал, но не находит ни того, ни другого. Он уже готов поверить в шальную мысль, что подвала в доме теперь вообще нет, что Генс, или как он там еще себя называет, давным-давно залил его бетоном, чтобы тот больше не напоминал ему о произошедшем тогда, когда они здесь жили. Внезапно откуда-то издалека доносятся звуки, как будто от ударов. Хесс замирает и вслушивается, но определить, что это за звуки, не может. Как и понять, откуда они доносятся. Ведь в поле его зрения ничего не происходит, только снежинки падают во дворе в свете наружных светильников. Хесс быстрым шагом возвращается в кухню, на сей раз собираясь обследовать подсобное помещение, а потом, пройдя через дверь подсобки и другую часть дома, посмотреть, нет ли там каких-либо окон, спусков или иного, что могло бы ответить на вопрос, есть ли в здании подвал. Однако, миновав варочную плиту, Хесс останавливается. Его посещает простая мысль. Марк подходит к первому из 2 белых двухстворчатых шкафов, стоящих примерно в том месте, где, как он помнит по старой фотографии, находилась дверь в подвал. Открывает обе створки, но ничего, кроме пустых полок, там не находит. Тогда Хесс открывает дверцу стоящего рядом 2 шкафа и сразу видит белую дверную ручку. Полки и задняя стенка сняты, и в глубине просматриваются очертания тяжелой белой металлической двери в стене самой кухни. Хесс входит в пустой шкаф, нажимает на ручку, дверь открывается в другую сторону, и за ней оказывается спуск. Резкий белый свет освещает пол у нижнего конца примерно 3-метровой бетонной лестницы. Хесс вспоминает, до чего же он ненавидит подвалы. Подвал в парке Одина, в гараже Лауры Кьер, в Урбан-Планен, в отделе полиции в Ординг-Борге, а теперь вот и этот. Он снимает пистолет с предохранителя и ступенька за ступенькой начинает спускаться вниз, сконцентрировав внимание на участке пола возле лестницы. Спустившись на 5 ступенек, останавливается, наткнувшись на кучу каких-то клейких, скомканных пластиковых предметов. Ткнув пистолетом в кучу, догадывается, что это голубые бахилы, которые они с коллегами надевают на обувь, когда обследуют место преступления. Только вот эти бахилы уже были в употреблении, и все они заляпаны кровью. а на следующих ступеньках видны ведущие наверх кровавые следы, и заканчиваются они возле кучи бахил. Смысл увиденного мгновенно доходит до него. Он резко оборачивается, бросает взгляд наверх и видит стоящую в дверях фигуру. И точно маятник, чуть ли не с шумом разрезая воздух, в него летит топор. Хес успевает лишь вспомнить убитого инспектора Мариуса Ларсона и получает удар в голову. Глава 119. Подвал в доме его бабки по отцу был сырой, с пятнами плесени на необработанных стенах, с неровным каменным полом. Его весьма скудно освещали голые лампочки без абажуров в старых фарфоровых патронах черного цвета, свисавших с потолка на проводах с размочаленной тряпичной изоляцией. В том таинственном мире со странными помещениями и проходами царили беспорядок и неразбериха, и этот мир разительно отличался от того, что существовал наверху за разделявшей этажи дверью. На первом преобладали желтоватые тона, тяжелая мебель, обои в цветах, оштукатуренный потолок, гардины. Все, даже вонь бабкиных серут, было желтоватого оттенка. Красивая пирамидка пепла высилась в этернитовой плошке возле набивного садового стула, на котором бабка сидела в гостиной вплоть до того дня, когда ее буквально вынесли на руках к машине и отправили в интернат для престарелых. Хес ненавидел бывать у нее, но в подвале было еще хуже, чем наверху. Там тебе ни окон, ни воздуха, никакого выхода, только шаткая лесенка, по которой он зигзагообразно поднимался в настигавшей его снизу темноте, когда возвращался из подпола с еще одной бутылкой и ставил ее потом на маленькую тумбочку возле бабкиного садового стула. Вот точно с таким же ощущением, подступающей к горлу тошноты и грозящей охватить его панике, как тогда в детстве, Хес очухался в подвале каштановой усадьбы. Кто-то жестоко бьет его по лицу, и он чувствует, как кровь заливает лицо. «Кто знает, что ты здесь? Отвечай!» Хес полулежит на полу, прислонившись спиной к стене, а пощечинами одаривает его Генц. Он в белом пластиковом халате, и только глаза его видны между закрывающей рот, забрызганной кровью маской и голубой шапочкой на голове. Защититься от пощечин Хесса не может, так как руки у него связаны за спиной чем-то вроде клейкого тейпа. «Никто! Приложи сюда палец, или я отрежу его! Давай действуй!» От толчка Генца Хесс валится точно куль. Генц склоняется над ним. Прижимаясь щекой к подкладке, Марк оглядывается в поисках своего пистолета, но тот валяется в нескольких метрах от него. Генц прижимает большой палец Хесса подушечкой кнопки «Тач» на мобильном телефоне. Не отрывая взгляда от дисплея, поднимается, и Хесс видит, что у него в руке его мобильник. Он знает, что сейчас последует вспышка гнева и старается соответствующим образом подготовиться к ней. Однако удар ногой по голове оказывается столь силен, что Хесс едва не теряет сознание вновь. «Ты звонил Нюландеру 9 минут назад, наверное, еще из машины, когда остановился во дворе». «А, да, точно. Совсем забыл». Следует еще один удар в голову почти в то же место, что и первый, и на сей раз Хессу приходится выплюнуть сгусток крови, чтобы не задохнуться. Он говорит сам себе, что время для шуток прошло, однако сообщенные Генцем сведения ему явно пригодятся. Так, если он подъехал к усадьбе и, опознав машину Розы Хартунг, позвонил Нюландеру 9 минут назад, то уже очень скоро Бринг и экипажи быстрого реагирования из Вордингборга будут здесь. Если, конечно, снежные заносы их не задержат. Хес снова сплевывает и на сей раз замечает, что в лужице у него под ногами не его кровь. Он прослеживает, откуда она течет, и видит открытую рану на свисающей с операционного стола руке. На нем лежит недвижное тело Розы Хартунг, на левой руке у нее, в том месте, где раньше была кисть, размещены пластмассовые хирургические зажимы, препятствующие кровотечению. Да и на правой руке у нее вроде бы тоже глубокий надрез, впрочем, под нею поставлена синяя ведерко. Хес с трудом различает его содержимое и едва сдерживает приступ тошноты. «Что ты сделал, Стулин?» Генца, однако, он не видит. Мгновение назад тот швырнул мобильник на колени, пытавшемуся было подняться на ноги Хесу, отошел в дальний угол помещения и чем-то там гремит. «Генц, завязывай с этим, они знают, кто ты, и найдут тебя. Где она?» «Ничего они не найдут. Ты забыл, кто такой Генц?» В нос Хесу ударяет знакомый резкий запах, и эксперт появляется у него перед глазами. Он разбрызгивает керосин на стены, потом подходит к ложу Розы Хартунг, выплескивает на ее недвижное тело большую порцию жидкости и продолжает обход помещения. Генц немножечко разбирается в криминалистике. Когда они прибудут, от него здесь и следа не останется. Генц был придуман с одной целью, и когда они это поймут, поезд будет уже далеко-далеко. Генц, послушай меня. Нет, давай обойдемся без банальностей. Я допускаю, ты случайно разнюхал, что здесь когда-то произошло. Только вот не надо рассказывать сказки, будто ты мне сочувствуешь и мне скостят срок, ежели я явлюсь с повинной и прочую хрень в том же духе. А я тебе не сочувствую. Ты, похоже, родился психопатом. Жаль только, что тебе удалось выбраться тогда из подвала. Генц смотрит на него и улыбается, чуть ли не удивленной улыбкой. Надо было мне давным-давно уже покончить с твоей дерьмовой жизнью. И ведь мог же. Последний раз, когда ты стоял ко мне спиной и пялился на эту шалашовку квиом у дерева в садовом товариществе. Хес еще раз сплевывает кровью. Почувствовав привкус железа, проводит языком по верхним передним зубам и убеждается, что два из них расшатаны. Да, вот оно как. Преступник находился в темноте сада в товариществе рядом с телом Квиум, а он такого даже и вообразить себе не мог. На самом деле я думал, что ты мне вообще не опасен. Поверил слухам, что ты конченый самовлюбленный говнюк, попавший на днище в Европоле. И вдруг ты появляешься, чтобы расчленить поросенка или поболтать о Линусе Беккере? И до меня доходит, что мне не только с тулин глаз спускать нельзя. Я, кстати, видел, как вы разыгрывали из себя папеньку, маменьку и детоньку перед Урбан Планом. Неужели и ты запал на эту потаскушку, а? Где она? В таком случае ты не первый. Я наблюдал, как к ней приходили гости, а ты, к сожалению, не в ее вкусе. Впрочем, я передам Тулин привет от тебя, а уж потом перережу ей горло. Генц выливает на него остатки керосина из канистры, отчего у Хеса жжет в глазах и в старой, да и в новой ранах на голове. Он задерживает дыхание, пока жидкость льется на него, и мотает головой, стараясь стряхнуть с себя капли. Потом, открыв глаза, обнаруживает, что Генц срывает с себя белый халат, сворачивает его вместе с маской и шапочкой и швыряет белый сверток на пол. Он стоит перед белой металлической дверью, по всей видимости, той, что ведет к бетонной лестнице на кухню. В руке у него каштановый человечек. Генц смотрит Хесу прямо в глаза и проводит спичкой-ножкой фигурки по коробку. А когда пламя охватывает большую часть фигурки, бросает ее в лужицу керосина на полу и закрывает за собой дверь. Глава 120. Спинка одного из задних кресел с громким скрипом поддалась, сиденье продвинулось чуть вперед, и в образовавшейся в передней стенке багажника щели Тулин наконец-то увидела свет. Вся в поту, она еще мгновение лежит, собирая оставившие ее было совсем силы, а потом просовывает в щель голову так, что теперь может смотреть в правое боковое стекло. Тонкая вертикальная полоска света от светильников во дворе проникает сквозь неплотно прикрытые ворота, и Тулин догадывается, что машина, в багажнике которой она находится, припаркована в сарае. Замок багажника открыть ей так и не удалось. Зато она заметила, что передняя его стенка поддается, когда она толкает ее ногами, и продолжила эти движения, помогая себе еще и плечами, действуя ими как свайным молотом. Она еще сильнее вжимается в стенку, и на сей раз ей удается расширить щель и просунуть в салон большую часть тела. Ей бы еще найти что-нибудь, чем можно разрезать стягивающую руки и ноги ленту, вот тогда она смогла бы сказать, что время у нее еще есть. Тишина в доме невыносима для нее. Эх, если б ей удалось пробраться туда, да еще найти свой пистолет, они оказались бы вдвоем против одного. К тому же Хес не дурак, ведь он приехал в усадьбу, значит, вычислил Генса, понял, что тот убийца. А раз так, то наверняка знает, что следует сохранять осторожность. Тулин не успевает додумать эту мысль, потому что внезапно раздается какой-то громкий хлопок, словно где-то вспыхнуло пламя. Такое ощущение, что внезапный порыв ветра наполнил паруса до предела. И произошло это совсем рядом, скорее всего, в самом доме и, возможно, в том помещении, откуда доносились давно уже, впрочем, смолкшие женские крики. Затаив дыхание, Ная прислушивается. Да, действительно, где-то неподалеку бушует пламя, и уже чувствуется запах дыма. Она извивается всем телом, чтобы полностью выбраться в салон, и старается понять, почему вдруг в доме вспыхнул огонь. И тут вспоминает две металлические канистры у стола в гостиной. Она сразу же заметила их, как только вошла туда, но не придала им значения, сосредоточив все внимание на фотографиях на стене и Генце. Но если пожар возник по сценарию Генца, значит дела у Хеса катастрофически плохи. Тулин протискивает туловище в щель, подтягивает ноги и оказывается на заднем сиденье машины. Она лежит на боку, но потом ей удается встать на четвереньки. Так, теперь ее задача – дотянуться связанными руками до ручки дверцы. Тулин уже представляет, как найдет в сарае какой-нибудь инструмент, перережет им ленту на ногах и руках и помчится в дом. И тут через щелку между створками ворот сарая она видит Генца. Он выходит через главный вход с канистрой в руке и льет из нее на пол какую-то жидкость. Спустившись по занесенным снегом ступенькам крыльца, швыряет канистру внутрь, чиркает спичкой и бросает ее на ступени, а потом поворачивается и идет прямо на Тулин. За спиной у него, с быстротой степного пожара, по всему дому распространяется пламя. Когда он подходит к воротам сарая, языки огня в окнах первого этажа уже достигают потолка, и потому Тулин виден только его силуэт. Она бросается на пол за водительским сиденьем, и в тот же миг створки ворот распахиваются. Пляшущие отсветы косматого пламени проникают в сарай, и она сжимается в комочек, чтобы Генс не обнаружил ее. Передняя дверца открывается, он садится за руль, и, прижатый к спинке кресла щекой, она ощущает вес его тела. Он вставляет ключ в замок зажигания, включает мотор, и когда машина выезжает из сарая на заснеженный двор, Тулин слышит, как лопаются от жара первые окна. Глава 121. Хес давно уже стал равнодушен к смерти. И не потому, что ненавидит жизнь, а потому, что существование в этом мире доставляет ему боль. Он не искал помощи, не навещал тех совсем немногих друзей, что еще у него оставались, и не прислушивался ни к чьим советам. Он просто спасался бегством. Он бежал изо всех сил, но мрак наступал ему на пятки, и все же порой ему удавалось скрыться от него. В небольших оазисах в чужих европейских краях, где он отдыхал душою и где его ждали новые впечатления и новые вызовы. Тем не менее, мрак всегда настигал его снова и снова, вместе с воспоминаниями о лицах ушедших, каковых в его памяти набралась целая ватага. У него не было никого, и сам он был никто. Так что задолжал он вовсе не живущим, и потому наступление смерти оставило бы его безучастным. Так было, но сейчас здесь, в подвале, им владеют иные чувства. Когда дверь за Генсом захлопнулась, и пламя побежало змейкой по залитому керосином полу, он сразу же подполз к окровавленному инструменту, брошенному за операционным столом. Догадаться, с какой целью Генс использовал это орудие, было несложно. И у Хеса не заняло много времени разрезать о его алмазные зубчики, связывающие руки за спиной ленту. Потом он проделал то же с лентой на ногах, когда огонь уже охватил половину помещения и стал подбираться к операционному столу. Марк успел поднять с пола свои мобильник и пистолет и встать на ноги. Клубы черного дыма поднимались к потолку, пламя все приближалось и приближалось. И ни медля ни секунды Хес первым делом один за другим отстегнул кожаные ремни на руках и ногах Розы Хартунг. Он едва успел поднять ее недвижное тело и перенести его в тот угол, где Генс не расплескал керосину, как огонь охватил операционный стол. Времени, однако, у него было в обрез. Языки пламени уже лизали древесно-волокнистые панели на стенах. Вот-вот перекинутся на потолок, а ведь они с Розой тоже все в керосине. Вопрос идет о мгновениях. Огонь того и гляди достигнет их угла, или же температура поднимется до такой степени, что они просто-напросто самовоспламенятся. Единственный выход – дверь, за которой скрылся Генс. Но открыть ее оказалось невозможно. Ручка настолько накалилась, что куртка Хесса, которую он собирался использовать в качестве прихватки, загорелась от соприкосновения с нею. Черное дымовое облако под потолком все увеличивалось. И тут Марк заметил, что несколько завивающихся струек дыма тянутся к большой панели ДСП на стене прямо перед ним. Он хватает пилу и, действуя ею точно ломом, с первой попытки отламывает угол плиты. Просунув пальцы в образовавшийся зазор, отодвигает плиту в сторону. Перед Хессом оказывается подвальное окно с двойной решеткой с внутренней стороны. В темноте за окном он видит габаритные огни, пересекающего двор автомобиля. Хесс безуспешно пытается сорвать решетки, и когда автомобиль исчезает в темноте, его пронзает мысль, что вот сейчас смерть доберется до него. Он поворачивается в ту сторону, откуда наступает пламя, и где лежит у его ног Роза Хартунг, и вид ее изуродованной руки подсказывает ему спасительное решение. Он снова поворачивается к окну и сразу же отмечает, что прутья решетки не толще косточек Розы, которые перепилила пила, что он держит в руках. Полотно проходит через первый прут, словно нож сквозь масло. Еще три подхода, и Хесс срывает решетку и крючок и выламывает раму. Он поднимает Хартунг на подоконник, залезает на него сам и проползает мимо нее. Потом спиной валится вниз, увлекая Розу за собой и, ощущая огонь у себя на затылке и джемпере, падает на влажный снег. Закашлившись, Марк поднимается на ноги и волочит Розу по двору. Он чувствует, будто тело у него горит, и ему хочется броситься в снег и сбить пламя. И все-таки, отхаркивая кусочки легких, Хесс продолжает свой путь и лишь метрах в 20 от горящего дома оставляет Хартунг у каменной ограды, а сам бегом направляется в сторону леса.